А мы знакомимся сейчас с городским романсом второй половины 19-го, начала 20 века. Одинок стоит домик крошечка, он на всех глядит в три окошечка. На одном из них занавесочка, а за ней висит с птичкой клеточка. Чья-то ручка там держит леечку, знать, водой поит канареечку. Вот глазок горит, какой пламенный, хоть кого спалит, будь хоть каменный. О, глазок, глазок, незабудочка, для неопытных злая удочка. Много раз сулил мне блаженство ты, но так рок судил, не сбылись мечты. Помню я тебя, домик крошечка, и заветные три окошечка.